Тео. Ствол пистолета так давил, что Тео казалось, он слышит хруст черепа. Бертон дотянулся до его оружия и отшвырнул в сторону, потом вытащил из-за ремня у Тео автоматический пистолет Джозефа Линдера и сделал то же самое. На землю, лицом вниз, пинком Бертон сшиб Тео с ног, прижал коленом позвоночник и надел на констебля наручники. Тео слизывал кровь с губы, ударился о камень. Он повернул голову, ободрав щеку жестким лишайником. Его сковывал ужас. Все мускулы тела рвались бежать отсюда. Бертон двинул его рукояткой пистолета по затылку. Не сильно. Сознание Тео не потерял, но когда белая вспышка в глазах потускнела, почувствовал, как в правое ухо ему затекает ручеек крови. — Обдолбанный ты мудак! — отечески проговорил шериф. — И как же ты смеешь лезть в мои дела, твою мать? — В какие еще дела? — спросил Тео, надеясь купить немного жизни ценой неведения. — Я видел твою машину у лаборатории Кроу. В последний раз, когда я разговаривал с Линдером, он ехал к тебе. И где он сейчас? — Не знаю. Пистолет обрушился на голову с другой стороны. — Да не знаю я вашу маму. Голос Тео сорвался. Сначала он был в лаборатории, потом его не стало. Я не видел, как он ушел. Мне плевать, живой он или мертвый, Кроу. Тебе это тоже без разницы, но я должен знать. Ты убил его? Он сбежал? Что? Мне кажется, он мертвый. Тебе только кажется? Тео лопатками почувствовал, как Бертон замахивается снова. — Нет, он мертв. Капут. — Что произошло? Тео попробовал сочинить какое-нибудь достоверное объяснение, выторговать себе еще минуту жизни, да хоть несколько секунд, но в голове проясняться не хотело. — Я не уверен, — начал он. — Я слышал выстрелы, сидел в сарае. А когда выбрался наружу, его уже не было. — Тогда откуда ты знаешь, что он умер? Тео не видел никакого резона говорить шерифу, что об этом ему сообщила Молли. Бертон выследит ее и зароет в ту же мелкую могилку, где скоро окажется он. — Так елки зеленые, сами прикиньте. Пистолет врезался Тео в череп, и на этот раз... Он едва не провалился в беспамятство. В ушах раздался звон, но секунду спустя Тео понял, что дело вовсе не в ушах. Звонил сотовый телефон в кармане рубашки. Бертон перекатил его на спину и подпер ему дулом правое веко. — Мы сейчас ответим, Кроу, и если ты хоть слово лишнее пикнешь... На том конце услышат, что здесь очень громко положили трубку. Шериф склонился к Тео так, что их щеки чуть не соприкоснулись, и потянулся к телефону. Неожиданно в нескольких футах от них раздалась череда оглушительных взрывов, и между камней разгневанными осами заныли пули. Бертон скатился с Тео и нырнул в неглубокую расселину. Тео почувствовал, как кто-то схватил его за шиворот и поставил на ноги. Не успел он заметить, кто это, как десяток рук вцепились в него и швырнули в тень. Падая, он больно ударился спиной. Стрельба прекратилась. Телефон по-прежнему звонил. Тео открыл глаза и увидел тучу летучих мышей. Он поднял голову. Над ним стояла Молли с еще дымившимся автоматом в руках, и в ту секунду она выглядела так... как Тео всю жизнь представлял себе ангела-мстителя, только Молли окружали шестеро голых белых мужчин. — Привет, Тео! — сказала она. — Привет, Молли. Стволом автомата Молли показала на карман с телефоном. — Хочешь, я отвечу? — Да, это может быть важный звонок. Раздался выстрел, и пуля, срикошетив от камней у входа, просвистела над ними и унеслась во тьму. И Тео ощутил, как рев, поднявшийся из глубины пещеры,